Глава 31. С остатками вражеского десанта справились достаточно быстро. Два взвода фениксов со мной в качестве усиления потратили на это чуть больше 5 минут. Все-таки слаженные действия хорошо вооруженной команды — страшная сила. Особенно, когда эти действия начинаются неожиданно. Нас не ждали, и нам удалось разбить врага в считанные минуты. А мотылек, поливающий с небес противоположный берег из метателей и энергетических пушек, внес дополнительный деморализующий фактор. Конечно, по-хорошему стоило бы еще прочесать местность и зачистить ее от возможных недобитков, но на это у нас не было ни времени, ни ресурсов. Пусть этим занимаются хозяева водоворота, раз уж мы выполнили за них основную работу. Рыскать по рощам силами двух взводов, которые по факту вообще не взводы, а отделения, смысла мало. Основную атаку отбили и предотвратили, и то хлеб. Теперь бы еще с этими хозяевами пообщаться. Подходить к замку ближе желания не было. Пусть защитники и видели, что мы им помогли, но хрен знает, что у них на уме. Сунемся к стенам, а по нам из всех стволов ударят. Нет-нет, как минимум подождем Джулиана. «Зачистку закончил», — послышался в наушнике голос Ковальски. «Отдельных индивидуумов гонять будем?» «Отставить отдельных индивидуумов», — пробурчал Грант. «Рок, что у вас там?» «Хрен знает что, командир!» — несколько растерянным голосом откликнулся здоровяк, оглядывая поле боя. «По крайней мере, я такого еще не видел». «Доложи по форме!» — рявкнул Грант. «Да нормально тут все!» — клинился я в разговор. «Задача выполнена, враг разгромлен. Сажайте мотылька где-нибудь рядом с нами, подождем гостей». «Рок!» — Грант будто бы меня и не услышал. «Не доверяет, судя по всему, хочет подтверждения от своего бойца. Ну, неудивительно в целом». «Так точно, командир. Задача выполнена, враг разгромлен». «Принял», — голос Гранта звучал недовольно. Впрочем, кажется, он всегда так звучал. «Так что там за хрень? Чего ты там не видел?» «Наверное, вам самим лучше взглянуть». Грант выругался. «Ладно. Кармен, садимся». Фениксы действительно выглядели обескураженными, и я их понимал. Одно дело сражаться с себе подобными или даже с пришельцами, а тут сначала живые мертвецы, а потом и вовсе откровенно фэнтезийная нечисть. Но нужно отдать наемникам должное, они сначала стреляли, а потом уже удивлялись, не наоборот. Молодцы, ребята. «Что это за хрень?» Подойдя ко мне, Рок брезгливо пнул носком ботинка наполовину сожженный плазменным зарядом труп трехголовой псины. «Знаешь, понятия не имею», — честно ответил я. «Полагаю, гости из-за грани. Те самые адепты, о которых я говорил, привели их с собой из другой реальности. Я так думаю. По крайней мере, здесь, на Авроре, я с такими еще не сталкивался». «Другая реальность, надо же», — хмыкнул здоровяк. «Ну, хотя бы умирают они так же, как и все остальные». «Ты фактически процитировал мои мысли», — усмехнулся я. «Внимание, гости!» Привлек мое внимание Дэймон, после боя чувствующий воодушевление и явно не спешащий прятаться в глубины моего подсознания. Я поднял взгляд и кивнул сам себе. А вот и хозяева пожаловали. Жаждут пообщаться. Что ж, пообщаемся. Массивные ворота в стене открылись, выпуская наружу колоритную кавалькаду. Впереди несколько всадников на винторогах, по бокам несколько багги, квадроциклов и байков, в конце процессии броневик-амфибия, чем-то неуловимо похожий на родной БТР. Абсурдность колонны подчеркивалась технологичными доспехами всадников. Шлемы с визорами, бронежилеты, разгрузки. В центре кавалькады на особо крупных винторогах ехали трое владеющих. Синий цвет, длинные плащи с белым подбоем, эмблемы аквисов на груди и отсутствие огнестрельного оружия. Да, сюрреализм какой-то. Вот бы сейчас фотку сделать. «Это...» Рок аж поперхнулся. «Это что еще за цирк с конями?» Удивлению Феникса не было предела. «Цыц!» — буркнул я. «Не вздумай такое ляпнуть, когда подъедут. Говорить буду я. Ваша задача — стоять сзади меня с пафосным видом. Ты справа, Артега слева, остальные позади». «Стоять с пафосным видом? Это мы умеем», — усмехнулась Крис. «А сейчас пафос, кажется, совсем зашкалит», — хмыкнула она, бросив взгляд вверх. Над нами и чуть позади, плавно развернувшись в воздухе и балансируя на тяге двигателей, медленно садился мотылек. «Ах, да, с пафосом точно сложилось. Думаю, на встречающих произвести впечатление у нас получится». Процессия замедлилась, наблюдая за посадкой мотылька. А потом вперед выехали трое владеющих. Их свита осталась чуть позади. «Я — лорд Максимус Аквис, мастер оружия дома Аквис», — провозгласил едущий впереди владеющий. «Меня сопровождают мейджор Райн Аквис и леди Октавиана Аквис. Назовите себя. Кто вы и для чего прибыли к водовороту?» Несмотря на всю серьезность ситуации, я едва удержался от смеха. Как у меня с языка не сорвалось, «меня сопровождают мой пес, ужин, две бутылки пива и канарейка, которая сейчас спит». Не знаю, честное слово, но аж подмывало. Очень уж ситуация старый анекдот напоминала. Взяв себя в руки, я выпрямился и провозгласил. «Я лорд Дэймон Старк, глава дома Старков и владетель цитадели, страж седых отрогов и прочее, и прочее. Меня сопровождают боевой отряд группы «Феникс» и десантно-разведывательный челнок «Мотылёк». А прибыли мы, кажется, как раз вовремя, чтобы помочь вам решить некоторые проблемы. Поправьте меня, если я ошибаюсь». Мастер оружия дома Аквис замешкался. Похоже, услышанное стало для него неожиданностью. Правда, не знаю, что именно. То, что какой-то щегол называет себя главой дома Старков, или его дерзость. Ну или он пытался осознать значение слов «десантно-разведывательный челнок». Не знаю точно, но то, что он малость выпал в осадок — факт. Ну и хорошо. Нефиг тут хорохориться. «Дядя Максимус!» — послышалось за спиной, и мастер оружия окончательно остолбенел. Откуда-то сзади появился Джулиан и быстрым шагом направился к владеющим, остановившимся в десятке метров от нас. При виде Джулиана мастер оружия соскользнул с винторога и припал на одно колено. «Мой лорд, но вы ведь должны быть в академии. Ваша мать, леди Кэтрин...» Джулиан побледнел и замолк. Я понял его затруднение, шагнул вперед и проговорил. «Технополис пал. Леди Аквис мертва. Лорд Аквис, леди Аквис, примите мои искренние соболезнования. Дом Старков скорбит о вашей утрате вместе с вами». «Что?» Тут выдержка изменила лорду Максимусу окончательно. «Джулиан, это правда?» «Да, учитель», — кивнул парень. «Это правда. Тьма вернулась на Аврору. Эти люди, они спасли меня и хотят помочь. Им можно верить. У меня будто камень с души упал. Потому что где-то в глубине души я вполне ожидал от Джулиана подлянки в стиле «Это враги! Взять их!» Полагаю, с этим отрядом мы бы справились, но стать союзниками с домом Аквис нам бы уже точно не светило». «Я принимаю ваши соболезнования, лорд Старк», — мрачно кивнул Максимус. «И учитывая, что вы теперь глава дома Старков, полагаю, что мне нужно принести вам свои». Я молча кивнул. «Дом Аквис скорбит о вашей потере вместе с вами, лорд Старк», — проговорил мастер оружия и сделал небольшую паузу. «Прошу меня простить, но летающий корабль? В небе Авроры? Группа Феникс? Лорд Старк, еще раз извините, но все это подводные монстры. Я о таком слышал только на лекциях по истории Исхода». «Это очень длинная история, лорд Максимус», — пожал плечами я. «Вы уверены, что хотите слушать ее здесь?» Я обвел красноречивым взглядом поле боя и изуродованные трупы, валяющиеся то здесь, то там. «Прошу простить моего кузена», — подала голос леди Октавиана, оказавшаяся весьма симпатичной девицей лет 25, с длинными белыми волосами и изящной фигуркой, чем-то напоминающая леди Кэтрин. Боюсь, череда событий немного выбила его из колеи и заставила забыть о приличиях. «Позвольте пригласить вас в замок. Конечно, в таких обстоятельствах мы не можем оказать вам все почести, которых вы достойны, и проявить то гостеприимство, которым всегда славился водоворот, но...» «Ничего страшного, леди Октавиана», — устало улыбнулся я. «Из всех почестей мне сейчас будет достаточно горячей ванны и простого обеда. Кстати, простите, забыл представить. Я почувствовал, как сзади подошла Корал и мысленно обругал себя за нарушение этикета. Мне-то пофиг, а вот владеющим все эти расшаркивания важны». «Леди Корал Игнис, глава дома Игнис и владетельница Пламенного Трона. Лорд Алекс Технос, инженер дома Технос». Алекса я немного, так сказать, повысил в звании, но не говорит же, что он мутный бастард. «Победим, станет инженером. Уверен, у него получится». «Оу», — леди Октавиана побледнела, осознав полученную информацию. «Леди Игнис, лорд Технос, дом Аквис скорбит о вашей утрате вместе с вами». Я начал терять терпение. Все эти реверансы мне порядком надоели. Время уходит, а мы тут в словесности, блин, упражняемся. «Что тут у вас?» — прогремел голос подоспевшего Гранта, и я мысленно выругался. «Ну, блин, ну что за солдафон? Сейчас окажется, что он своим бесцеремонным появлением нанес смертельную обиду высокородным владеющим и...» «О, прошу меня простить, я не обратил внимания, что здесь леди». Я не поверил своим ушам. Голос Гранта моментально изменился, из него исчезли нетерпеливые нотки и солдатская беспардонность. Он шагнул вперед прямо к леди Октавиане, пара телохранителей дернулась, но леди сделала короткий жест рукой, и бойцы замерли. Девушка с интересом смотрела на двухметрового феникса в полной боевой выкладке, который стянул с себя шлем, быстро пригладил короткий ежик волос и встал перед девушкой на одно колено. «Рик Грант, командир подразделения группы «Феникс», приписанного к ковчегу Арго, к вашим услугам». «Охренеть! Вот это метаморфоза! Что происходит вообще?» «Леди Октавиана Аквис», — улыбнулась блондинка, протягивая руку. Грант аккуратно взял изящную ладонь в свою лапищу и обозначил поцелуй. Позади послышался удивленно насмешливый гул наемников и шипение Стикса, пытающегося угомонить бойцов. «Для вас», — помедлив произнесла она, — «просто Октавия». «Хрена дает, командир», — услышал я за спиной громкий шепот Рока. «Две минуты на планете, а уже инопланетную принцессу склеил». «Это потомки колонистов, болван!» — прошипела Артега. «И обрати внимание, как себя ведет командир. Не то, что вы кретины. Вот ты видишь, чтоб он ее сразу за сиськи хватал? То-то же! Учись!» «Это намек, Крис? Если да, то я готов исправиться». Кажется, у Рока даже дыхание перехватило. Я не выдержал, развернулся к бойцам и прошипел. «Заткнитесь, блин! Нашли место!» И уже погромче повернувшись к Аквисам. «Лорд Максимус, леди Октавиана, если мы закончили с представлением, может быть, уже проследуем в замок? Боюсь, что здесь может быть небезопасно. А еще у нас несколько ограничено время». «Простите, лорд Старк», — спохватилась блондинка. «Да, конечно». «А ваша охрана проследует с вами?» Девушка бросила быстрый взгляд на Гранта. Я чуть слышно хмыкнул. «Твою же мать, тут только что битва кипела. Они такие новости узнали. А туда же». «Грант», — окликнул я командира фениксов. Тот встрепенулся, повернулся к бойцам и рыкнул командным голосом. «Третий взвод со мной. Остальные — в мотылек. Выставить охранение, следить за периметром, оставаться на связи. Стикс за старшего». «Ну все, пропал командир», — ехидно отметил Рок, тут же получив локтем в бок от Артеги. Я лишь покачал головой. «Коралл, Тия, Алекс, пойдемте». Позвал я, решив положить конец затянувшемуся знакомству, и пошел вперед. Кавалькада Аквисов развернулась и, неспешно окружив владеющих, направилась к замку. Фениксы, мгновенно сориентировавшись, взяли в коробочку уже нас, и вся разношерстная компания двинулась к воротам. Я мысленно перевел дух и слегка расслабился. Что ж, кажется, знакомство с Аквисами удалось. Теперь осталось договориться с ними о союзе против Стратоса с Брандом, и можно двигаться дальше. Надеюсь, уговаривать их не придется.